Десятичная система в книжных шкафах. Десятичная система счисления находит себе, между прочим, применение там, где, казалось бы, этого и ожидать нельзя. Именно в библиотеках, при распределении книг по отделам. Почти во всех массовых библиотеках России употребляется такая система классификации книг, при которой одна и та же книга имеет всюду одинаковое числовое обозначение — шифр. Система эта называется десятичной и избавляет читателя от необходимости справляться в каталоге при требовании книг того или иного отдела. Система несложна и очень удобна. Сущность ее в том, что каждая отрасль знания имеет свое числовое обозначение, притом такое, что цифровой его состав сам говорит о месте, занимаемом данной отраслью в общей системе знания. Все книги распределяются прежде всего по 10 главным отделам, которые обозначаются цифрами от 0 до 9. 0 — сочинение общего характера, 1 — философия, 2 — история религии и антирелигиозная литература, 3 — общественные науки, право, 4 — филология, языки, 5 — физико-математические и естественные науки, 6 — прикладные науки, медицина, техника, сельское хозяйство и так далее. 7 — изящное искусство. 8 — литература. 9 — история, география, биографии. Первая цифра шифра, то есть числового обозначения, по этой системе прямо указывает, к какому из сейчас перечисленных отделов книга относится. Каждая книга по философии имеет шифр, начинающийся с 1, по математике — с 5, по технике — с 6 и тому подобное. Видя шифр, начинающийся цифрой 4, вы, не раскрывая даже книги, знаете заранее, что она относится к отделу языкознания. Далее перечисленные отделы, в свою очередь, подразделяются каждый на 10 подотделов, которые тоже обозначаются цифрами от 0 до 9. Цифры эти пишутся в шифре на втором месте. Например, 5-й отдел, содержащий физико-математические и естественно-научные книги, подразделяется на такие подотделы. 50. Общее сочинение по физико-математическим и естественным наукам. 51. Математика. 52. Астрономия, геодезия. 53. Физика, теоретическая механика. 54. Химия, минералогия. 55. Геология. 56. Палеонтология. 57. Биология, антропология. 58. Ботаника. 59. Зоология. Сходным образом разбиваются и другие отделы. Например, в отделе прикладных наук — 6. Подотдел медицины имеет обозначение 61. Сельского хозяйства — 63. Торговли и путей сообщения — 65. Химической промышленности и технологии — 66 и тому подобное. Таким же образом, в 9-м отделе все книги по географии и путешествиям получают обозначение 91 и тому подобное. Присоединяя к двум первым цифрам 3, характеризуют содержание книги еще точнее, указывая, к какому разряду данного подотдела она относится. Например, в подотделе математики 51 цифра 1 на 3 месте 511 говорит о том, что книга относится к арифметике. Шифр 512 обозначает книги по алгебре, 513 — по геометрии. В отделе физики — 53. Книги по электричеству имеют шифр 537. По оптике — 535. По теплоте — 536. В библиотеке, устроенной по десятичной системе, нахождение нужной книги до крайности упрощается. Если вы интересуетесь геометрией, вы прямо идете к шкафам, где шифры начинаются с 5. Отыскиваете тот шкаф, где хранятся книги с шифром 51, и пересматриваете в нем только те полки, где стоят книги с шифром 513. Здесь собраны все книги по геометрии, имеющиеся в данной библиотеке. Как бы обширна ни была библиотека, никогда не может случиться, чтобы какая-либо книга выпала из этой системы обозначений.